Глава 9. Каменный грифон. Первым перемены заметила обезьяна. Конь двигался шагом и больше смотрел под ноги и косил по сторонам, чтобы не пропустить какую-нибудь дрянь на пути, чем вглядывался вперед. Девушка накинула капюшон ветровки на голову и поникла головой, иногда прихлебывая из волшебной фляжки. Всех утомила жара. Солнце палило, и нагретый воздух плыл над раскаленной равниной, рождая нездоровые призрачные видения. Зато обезьяна активно вертелась на широкой конской спине, размахивала хвостом, разглядывала все вокруг и даже едва не навернулась вниз. Похоже, жаркая погода ему не мешала. В конце концов, конь заявил, что еще одна выходка, и кое-кто хвостатый пойдет дальше пешком. Однажды Макс поклялся, что видел вдали настоящий город, но та ему не поверила. А Серый заявил, что и копыта не сдвинет с дороги. Хватит с них местных приключений. Впрочем, все согласились, что лучше пусть солнце и жара, чем зловещая ночь, в темноте которой таятся ужасы. «Вроде полоса виднеется», — неуверенно подтвердила наездница. «Ты видишь? Длинная». Серый коротко заржал и замотал головой. Девушка склонилась к гриве. «Вон там, впереди». «Не вижу. Зрение у меня почти круговое, но хреновое», — признался конь. «Да и солнце слепит, полдень». Но Макс уверял, что видит что-то необычное. Непонятно, правда, что именно. Вскоре и Серый заметил, что впереди на земле оказывается что-то большое, длинное, расстилающееся в обе стороны вдоль горизонта. Стена? Облако. Конь прибавил ходу, оставляя километры под копытами, и длинная полоса начала приближаться. Нет, на китайскую стену это не похоже. Вроде как обрыв. Впереди виднелся огромный холм. Серый решил подбежать к нему и осмотреться с вершины. Надежда на перемены к лучшему мгновенно добавила сил, так что конь буквально взлетел на пологий курган, словно не заметив подъема. Пожалуй, он даже получил удовольствие, показывая, на что способны его сильные ноги. «Ого!» – констатировала всадница. «Ага», – подтвердил конь. Макс возбужденно заверещал, показывая лапкой. До этого самым примечательным событием на сегодня была куча разномастных скелетов посреди дороги. Постановили объехать это место стороной во избежание и мародерством не заниматься, двумя голосами против одного совещательного. Но сейчас поперек их дороги лежал огромный неровный каньон, словно длинная извилистая рана в земле. С кургана на расстоянии в несколько сот метров не было видно его дна, только сам разрыв поперек равнины. Зато отлично была видна его противоположная стена. Крутая, почти отвесная, высокая. Эта стена вместе с каньоном уходила направо и налево, до самого горизонта. Действительно, ого. Полоска дороги подходила к разрыву, но не обрывалась возле него. Там изящной аркой изгибался мост. «Неужели все? Выбрались?» «Не уверен», — конь тряхнул гривой. «Ты видишь там кого-нибудь? По идее, должна быть стража или какой-нибудь форт. Я? Нет». «Вроде тоже. Хотя... Нет, это просто статуи». Серый смотрелся. Да, никого живого поблизости не было. Мост оказался довольно длинный, изящный, каменный, с невысокими перилами по краям. В начале моста и на его дальнем конце, на постаментах с обоих сторон, восседали по две статуи, побольше человека размером. Ближние были похожи на небольших бескрылых драконов. Они смотрели на дорогу с внимательным прищуром, обвивая камень длинным хвостом. Конь решил их считать ящерами. Дальние статуи повернулись к ним спинами, но по оперенным крыльям за спиной и длинным кошачьим хвостам пониже Серый предположил, что это местные грифоны. У одного из них не хватало головы. Наверное, поработали местные вандалы. Пространство за мостом выглядело почти столь же пустынно, но сильнее изрезанное, холмистое. Никого живого конь не заметил. Но ему показалось, что холмы за каньоном чуть зеленее, там пробивается травка. Если так, то это хороший признак. А красиво, верно? Смотри, какой мост отгрохали. Ну да. Конь недовольно фыркнул. Местные могут в скульптуре, не отнимешь. Но их творчество вызывало у коня сугубо отрицательные воспоминания. Строить они умеют. Мост вызывал уважение даже по их меркам. Серый вообще не очень представлял, как построить такое без современных технологий. И ваять тоже. Не дикари. «Или умели раньше», – неожиданно добавил Макс, дернув коня за гриву. «Тоже верно. Может, он здесь 1000 лет стоит». «А молодец ведь. Оживает потихоньку наша обезьянка. Чем больше с ним общаешься, тем более осмысленно он начинает говорить». Серый двинулся с места, скосив глаз на Макса. Тот забрался на шею коня и живо с любопытством смотрел вперед. Возле самого моста земля и каменный тракт выглядели обожженными, даже слегка оплавленными. Словно здесь некогда горел жаркий и яростный огонь. Серый посмотрел на это дело и встал, как вкопанный. Всадница попробовала стукнуть его пятками по бокам, но встретилась с укоризненным взглядом и извинилась. «Ты чего, Серый?» «Не хочется мне туда идти. Вот прямо чувствую, что словим мы здесь неприятности на свой хвост». «Не говори за всех. Это у тебя хвост. Ну, ладно, у Макса тоже». «А ты на свою попу». «Что? Какую попу? А ну, повтори». «На красивую». Обезьяна зафыркала, прикрывая лапой мордочку. В этом месте было тихо, как и везде на пустошах. Почти мертвая тишина. Только с невидимого дна каньона, как показалось коню, доносился слабый шелест. Река? На плеск воды не похоже. Но порыв горячего ветра налетел внезапно, расшевелил длинную гриву коня. Серый переступил на месте ногами, принюхался, приоткрыв зачем-то рот, прислушался. Нет, опасности конь не заметил, но не хотелось ему пересекать этот мост и все тут. А какие еще варианты? По таким кручам и человеку сложно перебраться на ту сторону, если он не альпинист, а уж про лошади говорить смешно. Идти наугад в сторону в поисках другого моста совсем глупо. Серый! Серый! Да здесь я, здесь. Поехали. Ты хоть травы утром перехватил, а мы с прошлого дня ничего не ели. Есть хочется, ужас. Надо найти хоть кого-нибудь. Давай поедем, а? Конь вздохнул. Ты же не хочешь здесь еще раз ночевать? Конь нервно заржал. Ну давай. «Ладно, держись за меня крепко, как только сможешь. Поедем быстро, очень быстро. Макс, тебя это тоже касается. Макс, а ну взялся за гриву. Вперед!» Спокойный шаг сменился быстрым. Быстрый перешел в рысь. Рысь в галоп. Серый ускорялся все сильнее и сильнее, приближаясь к каньону. Когда конь достиг выжженного пятна, его копыта глухо простучали по оплавленной поверхности, которая твердо отдавалась в ноги. Перед самым мостом конь разогнался до карьера. Когда до первой пары статуи оставалось всего ничего, правый ящер открыл глаза. Мгновением позже дернула хвостом левая скульптура. Серый только наддал еще сильнее, выкладываясь полностью. Мимо оживающих статуй конь пролетел вихрем. Ящеры только успели повернуть головы, а копыта уже выбивали дробь по каменным плитам моста. Серый заметил краем глаза, как правый ящер спрыгнул с постамента и развернулся, но конь был уже далеко. «Врешь, не возьмешь», – рассмеялся про себя Серый. Судя по мелькающим мимо блокам моста, белый конь выдавал минимум 60 и даже все 80. А ящеры только начали преследование. Пригнув голову, Серый летел вперед с силой, отталкиваясь ногами от дороги. Коню потребовались считанные секунды, чтобы подняться до верхней точки изгибающейся мостовой арки. Но, подняв взгляд, Серый увидел страшное. Каменный грифон изящным движением спрыгнул со своего постамента и преградил дорогу. Его хищная птичья голова с длинными ушами поднялась и внимательно посмотрела на нарушителя. Вот дерьмо! Конь продолжил бежать вперед. Пассажиры были заняты только тем, чтобы не свалиться, их не спросить, да и времени нет, осталась секунда. Поэтому Серый не придумал ничего умнее, чем просто обскакать препятствие, если это получится на узком мосту. Или, может, попробовать снести его массой с разгона. человек бы точно отскочил в сторону от бешеного коня. Хотя если грифон действительно каменный, врезаться в него плохая идея. Да и не каменный, тоже плохая. Остановиться и попробовать драться? Сзади два преследователя. Они втроем разорвут всех на части. Перепрыгнуть? Серый не знал, насколько хорошо он умеет это делать. Могут вообще лошади высоко прыгать. И зверюга может запросто распороть коню брюхо, пока конь будет пролетать над ней. Черт, черт, ничего он так и не придумал. А грифон просто взял и отошел в сторону. Не испуганно отскочил, а отошел. Неторопливо так, с чувством собственного достоинства. Серому даже показалось, что он слегка кивнул, когда конь пронесся галопом мимо. И только на той стороне, оказавшись на обычной земле, Серый с облегчением понял, что остался жив. Погоня отстала и начал тормозить. Фух. Ящеры остановились, не доходя до противоположного конца моста. Развернулись и неторопливо потрусили обратно, на свою сторону. Грифон проводил их взглядом, привстал на задние лапы, словно разглядывая проезжающих. Стоин оказался довольно высокий, явно повыше человека. Серый остановился, повернулся и неожиданно для себя низко поклонился, коснувшись гривы земли. Крылатый зверь теперь уже однозначно кивнул в ответ, приподняв одно крыло. Затем посмотрел на своего обезглавленного напарника, и уши его поникли. Более не делая никаких жестов, грифон запрыгнул обратно на постамент, сел, уложив львиный хвост, и замер, каменный, полностью неподвижной статуей. «Он что, пропустил нас?» Конь старался отдышаться. «Похоже на то. Ох, ну и перепугался я». «Я тоже», — неожиданно тихо сказала Тая. «Ты ведь видел, что там внизу?» «Какое там?» — замотал головой конь. «Не до этого мне было. Да и низковато. А что там, река?» «Ничего», — сдавленно ответила девушка. «Там не было дна». Серый не нашелся, что на это ответить. «Ты прав», — шепнул ему Макс в ухо. «Было страшно». «Даже очень. Если бы кон подошел к мосту обычным шагом или неторопливой рысью, то попал бы с всадницей прямо в лапы к каменным ящерам. Да, вряд ли они гнались за тем, чтобы взять автографы». «Не нравится мне все это», — наконец сказал Серый, потихоньку удаляясь от проклятого моста. Дыхание коня почти успокоилось. «Что?» Тая погладила гребешок в гриве. «Я сбился со счета, сколько раз мы были на волоске. Нам не может бесконечно вести. Рано или поздно волосок оборвется». «Ну и что?» «Тогда мы умрем. Я вчера внезапно понял, что не хочу умирать. Мне даже конем хочется жить». «А мне не хочется, что ли? Что ты вообще предлагаешь?» «Не знаю». Конь фыркнул. «Нам надо прибиться к кому-нибудь. Вдвоем нас сожрут». «Это да». Тая вздохнула и сменила тему. «Знаешь, жаль мне этого зверя. Ну, того, который нас пропустил. Что с крыльями?» «Ты по грифону, что ли?» «Угу. Он выглядел таким грустным перед тем, как снова окаменел». «Вот только не надо», — недовольно сказал Серый. «Он мог запросто свернуть тебе шею». «Но не свернул же». Помолчав немного, Тая решительно сказала. «Давай назад». «Это зачем?» «Я попробую с ним поговорить. И вообще хочу что-нибудь для него сделать». «Жить надоело. Никуда я назад не пойду». Макс только вертел головой, пытаясь уследить за спором, в котором он слышал только одного собеседника. «Тогда я спрыгну с тебя, чтобы пойти назад пешком. Сломаю ногу, скончаюсь здесь, и моя смерть будет на твоей совести. Хватит уже меня держать, я не ребенок». Серый недовольно ударил копытом, но остановился и оглянулся. Мост стоял неподвижно. Каменные стражи сидели на своих местах, словно и не оживали совсем недавно. «Ну и что ты хочешь сделать?» «Ну...» Тая задумалась. «Если подойти к нему или дотронуться, вдруг он снова оживет и пойдет с нами». «Или откусит тебе голову». «Да ну тебя». «Или ты дотронешься и превратишься в грифона. Один потрогал уже». «Ну и превращусь, подумаешь». «И сожрешь меня на обед, потому что голодная». «Ну и... да ну тебя». Не придумав ответа, девушка насупилась и замолчала. Серый воспользовался паузой и пересказал спор обезьяне. Макс почесал в затылке и задумался. «Я видел. Видел». «Что видел?» «Он уронил. Ну, фиговину». Макс задумался, подбирая слова. «Она валяется. Вон там». Серый передал новость всаднице. «Вернемся за максовской фиговиной». «Ни за что. Неизвестно, сколько бы они перепирались, но закрыл вопрос Макс». Обезьяна ловко соскочила с коня и побежала назад по дороге. «Куда?» – заржал Сергей. «Давай за ним». «Нет уж. Давай подождем. Это не так глупо. Мы приметные, а зверька могут и пропустить. Мало ли кто здесь бегает». Обезьянка не лошадь, но и Макс пробежал расстояние до каньона довольно быстро. Застыв на мгновение на дороге, обезьяна подбежала к постаменту с неповрежденным стражем и начала ловко карабкаться на него. Серый нервно заржал. «Куда тебя понесло?» Когда обезьяна дотронулась до хищной лапы зверя с длинными орлиными когтями, наблюдатели замерли. Первое мгновение показалось, что никакого эффекта не будет. А потом грифон поднял голову. Тая ахнула и вцепилась коню в гриву. «Вот же блин!» Серый затанцевал на месте от волнения. «Макс дурак, конечно, но если его сейчас прикончат, будет жалко. И ничего не поделать». Когда грифон пошевелился, Макс издал пронзительный вопль, спрыгнул вниз и испуганно прижался к земле. Серый видел, как дергается его длинный хвост. Вероятно, обезьян попробовал бы дать дёру, но вновь оживший грифон поразительно быстро оказался на земле и накрыл Макса своей массивной лапой. Серый затаил дыхание, но, как потом выяснилось, огромный зверь лишь медленно и очень осторожно погладил дрожащую обезьяну по спине. Та робко подняла голову. Грифон внимательно посмотрел на пленника, протянул что-то обезьяне, которая робко взяла это передними лапами. Затем освободил дорогу. Макс мгновение сидел неподвижно, словно не веря свободе, а потом опрометью бросился назад. Делал он это, впрочем, неуклюже, на трех лапах, четвертый прижимая к телу какой-то массивный предмет. Взгляд ожившего зверя поднялся, встретился с наблюдателями. Серый коротко заржал, а Тая робко помахала рукой. Грифон снова ответил взмахом крыла и коротким кивком. Теперь не оставалось сомнений, что это существо, кем бы или чем бы оно ни было, обладает разумом. Подумав, конь сделал несколько шагов вперед, но каменный страж резко поднял лапу в предупреждающем жесте. Серый остановился. Грифон снова поднялся на пьедестал и застыл молча и неподвижно. На спине громко выдохнула Тая. Макс возвращался назад, живой. «Слабоумие и отвага», констатировал конь. У обезьяны был гордый вид золотоискателя, нашедшего драгоценный самородок. Он гордо показал добычу, когда его общими усилиями подняли обратно, но восторгов не дождался. С возбужденным верещанием Макс влез коню на шею и попытался что-то сбивчиво рассказать, но Серый согнал его, попросив подождать и не мельтешить. Они и так все в общем видели. Тая повертела предмет в руках и разочарованно пожала плечами. «Это вроде как каменная плитка. Немного на кафель похоже, светлый. Кажется, ими мост облицован. И все? На ней что-то нацарапано». «Дай посмотреть», — попросил конь, выгибая голову. «Так, чтобы мне было хорошо видно». «Смотри». «Это письменность», — сказал Серый, подумав. «Видишь, здесь есть повторяющиеся знаки. Они просто не похожи на наши буквы». Знаки были начертаны на плитке резкими и грубоватыми линиями, которые оставляли на камне глубокие следы. Конь подумал, что инструментом вполне могли быть те страшные когти на передних лапах грифона. Всего знаков было, видимо, несколько десятков. Отдельная группа знаков внизу была обведена рамкой, но смысл всего этого оставался неясен. На обратной стороне обнаружилась схематическая, но при этом удивительно живое изображение головы зверя. Стоячие уши, прищуренные глаза, острый клюв. Все это было набросано несколькими грубыми линиями, но вместе они создавали вполне цельное и яркое, хотя и простое произведение искусства. Если это действительно сделал страж моста своими когтищами, у него талант. От рисунка была направлена стрелка к двум пиктограммам поменьше, про которые Серый решил, что это кристалл и молния. И что это значит? Наверное, что-то важное. Но вот что, неясно. Письменность нам тоже учить придется. Важное? Довольно спросил Макс, когда до него дошла очередь. Да, спасибо, но больше так не делай. Если хочешь сделать, сначала спроси. Ответом был пренебрежительный взмах хвоста. Но потом обезьян все-таки соблаговолил кивнуть. Ты думаешь, это послание специально для нас? Не факт. Может быть, мы первые, кто проехал здесь за множество лет. Место выглядит так, словно здесь давно-давно никого не было. Но все равно нужно прочитать это послание и выяснить, зачем нам его передали. В конце концов, это существо не тронуло нас. Мы ему обязаны положить плитку в карман. Конечно. И еще. Мне почему-то его жалко. Стоять здесь. Или не стоять. Конь подумал о втором страже, обезглавленном. Вряд ли ему суждено ожить. Дорога вела дальше, поднимаясь и спускаясь среди холмов. На первом же подъеме Серый оглянулся и застыл. «Ты чего?» Конь заржал. «Смотри!» На той стороне провала, вдоль дороги, по их следам, размеренно бежала большая черная тень. «Серый! Это что, снова она? Та самая кошка?» «Та сдохла. Вообще, это я должен спрашивать. У тебя зрение лучше, чем у лошади». Конь вспомнил страшный оскал пасти и острые когти, которые разорвали его в ночном кошмаре. И по телу пробежала дрожь. «Бежим!» Девушка стукнула коня пятками по бокам. «Погоди!» Серый нервно затанцевал на месте. «Пусть подойдет поближе!» Инстинкты коня требовали бежать от опасности. Но Серый их усилием воли подавил. Если конь скачет быстрее охотника, он и так успеет скрыться. А если медленнее, скрываться поздно. Преследователь их уже заметил. Серый надеялся на ящеров и грифона, что они не пропустят через мост непонятно кого. Черная тень приближалась, и теперь даже конь видел, что это огромная черная кошка или кот. С такого расстояния, конечно, не разобрать. Что за невезение? Он только успел обрадоваться, что они избавились от черной тигрицы, а теперь, оказывается, она не одна. Не доходя немного до моста, зверь остановился. Повертел головой и пошел неторопливо вперед. До оплавленного пятна перед мостом оставалось совсем немного. Серый затаил дыхание и ощутил, как тая вцепилась в его гриву. Еще несколько шагов. Ну? Каменные ящеры синхронно спрыгнули с постаментов. Отлично. Серый мысленно потер отсутствующие руки. Давайте, порвите кота на тряпочке. Черный хищник остановился и издал грозное громовое рычание, раскатом пролетевший над каньоном. Проняло даже коня. Даром, что до моста несколько сотен метров. Но ящеры, словно не заметив, без колебаний бросились в атаку. Удар! Каменные когти рассекли в воздух. Тигр ловко перекатился, пропустив одного ящера над собой, прыгнул на второго, завертелся возле него. Невероятная ловкость даже для кошки, тем более такой огромной. Серый ошеломленно смотрел, как каменный ящер отлетает прочь после пропущенной оплеухи. Какая же силища должна быть в этих лапах? Такая зверюга коня порвет на части мимоходом, а о людях и говорить нечего. Ящер грохнулся на землю и развалился на части. Черный тигр крутанулся и сцепился с оставшимся. Два существа покатились по земле, смешавшись в кучу. Поднялся один. Злобно рыкнул, потянулся и начал вылизывать лапу с очень недовольным видом. Серый смотрел на тигра с восхищением. Смертельно опасен, но насколько же хорош, зараза. Ничего себе! Черный хищник двинулся вперед на мост. Он ощутимо прихрамывал. Похоже, схватка не прошла для него бесследно. Грифона жалко, неожиданно сказала Тая. Он один точно не справится. Хочешь помочь? Подраться вот с этим? Ну уж нет. Надо сваливать. Но Серый в нерешительности стоял на месте. И дождался. Черный тигр поднялся на мост, сделал несколько шагов, а потом почему-то остановился. Хвост задергался из стороны в сторону. Серый не понял, что задержало и обеспокоило хищника, но потом заметил, как по каменным плитам моста побежала дрожь. Мост заколебался, словно поплыл. В первый момент Серый решил, что это просто иллюзия, вызванная потоками горячего воздуха. А затем мост развалился и беззвучно рухнул в пропасть. За мгновение до этого черный хищник изогнулся в отчаянном прыжке. Бесформенная груда камней, в которую превратился мост, беспорядочно посыпалась вниз. Массивные каменные блоки по сторонам задержались на крохотную долю секунды. Но этого хватило, чтобы тигр оттолкнулся от уже падающего обломка, пролетел назад и вцепился когтями передних лап в край обрыва. Обломки моста исчезли внизу. Около секунды тигр висел над бездонной пропастью, затем медленно подтянулся передними лапами и взобрался наверх. «Вау!» «Охренеть!» – согласился Серый. От всего моста осталось только 4 постамента по краям, на одном из которых стоял их крылатый знакомец. А между беглецами и преследователем пролегала бездонная пропасть, о чем конь нисколько не сожалел. Зато черный зверь придерживался иного мнения. Он посмотрел на место, где только что стоял мост, громко рыкнул с отчетливой злобой, поднял голову и внимательно посмотрел на коня, что застыл на вершине ближайшего холма. Серый нервно схрапнул, но не отвернулся. Наконец хищник неспешно захромал вдоль каньона куда-то на север. Серый проводил его взглядом, пока тот не превратился в темную точку. «А вот теперь пора», — довольно сказал конь. «Подожди», — остановила его Тая. «Смотри». Из пропасти что-то поднималось наверх. «Кирпич?» Кирпич взлетел вверх и повис прямо в воздухе, ничего не касаясь. За ним второй, третий. Множество кирпичей и камней поднимались наверх и зависали в воздухе, пока этот пазл не сложился, целый и невредимый каменный мост. Конь и всадница переглянулись. «Трижды охренеть!» — подвел итоги Серый. «Хорошо, что я не знала», — поежилась Тая. «Меня бы туда и силы не затащили». «Да уж». Серый тоже представил, как мост рассыпается под его копытами, и поежился. Но обошлось же. «Поехали». Зловещий каньон с мостом быстро скрылся из вида. Серый с радостью отметил, что после первого же небольшого перевала голые склоны холмов украсила робкая травка. Местность менялась на глазах. С каждой минутой трава становилась все выше. Скоро появились простенькие цветы и кустарники, и небольшие купы деревьев, пока еще невысокие, робко прижимающиеся к земле. Каменные плиты дороги растрескались, через них пробивалась свежая трава. На вершине очередного холма конь остановился и замер от восхищения. Впереди, сколько хватало взгляда, простирались длинные склоны, покрытые густыми зелеными рощами. Тракт уходил дальше, в леса, и терялся в прохладных тенистых прогалинах. С обочины взлетела стайка птиц и с тревожным криком унеслась вдаль. Нос коня с удовольствием ловил запахи близкого леса, зелени, воды. Свежий ветер трепал гриву. Похоже, они действительно выбрались. «Мы выбрались!» – счастливо сказала Тая и поцеловала коня между ушей. Макс разразился восторженными воплями, и конь вторил ему радостным ржанием. Первых людей они встретили примерно через час. Завернув за поворот дороги, Серый увидел на опушке 2 существ. Определенно это были гуманоиды, размером примерно с человека. Они настороженно вглядывались в пришельцев. На таком расстоянии лица было не разглядеть, но если это не люди, то кто-то очень на них похожий. Один из них держал в руке длинное копье. Конь взглянул на всадницу и нарочито спокойным, медленным шагом пошел навстречу. Часть 2. Интерлюдия. Разведчик. По заброшенной лесной дороге, в свете заходящего солнца, медленно, высоко поднимая стройные ноги, словно красуясь, шел потрясающий белый жеребец. Его копыта тихо постукивали по растрескавшимся камням. Длинногривый конь ступал грациозно и осторожно, иногда чутко придал ушами, словно задумывался на мгновение перед каждым следующим шагом. Осторожно раздвинув ветки, Хорис всматривался вдаль. Он не без труда оторвался от разглядывания великолепного белого коня. Нет, больше никого. Одинокий конный не был разведчиком или дозорным во главе отряда. Конечно, если кто-то достаточно шустрый и ловкий, не следует за всадником незаметно, скрываясь под покровом леса, как он сам. Лес здесь считался безопаснее, чем чащобы в низинах или на южном пределе, но все еще очень нехорошим. В нем следовало держать ухо настороже. Слишком близко граница. Разные случаи бывали. Фирру нашли разорванной на части всего лишь в сотне шагов от остальных, и никто даже не заметил, кто это сделал. Хорис замер на мгновение и насторожил уши. Все спокойно. Вокруг только мелкая лесная живность, которая тоже притихла и попряталась на всякий случай. Выждав еще немного, Хорис бесшумно соскользнул вниз по стволу и помчался к своим по жесткой хвое, пригибая голову над тяжеленными ветками сплетшихся сосен. Только сообщив новости, Хорис позволил себе проскользнуть поближе к обочине дороги и полюбоваться. Да так и застыл на месте сраженный в лед. Конь был просто изумительный, совершенно белый, если не считать темного паха, с длинной гривой и изящными сильными ногами. Хорис никогда не видел жеребца хотя бы в половину столь же впечатляющего. Страшно даже подумать, за сколько фемов его можно продать. Наверное, он такой груды денег не видал за всю жизнь. «Прекрати мечтать», – одернул себя Хорис. «На медведя с детским ножиком не ходят. Ты просто не ровня подобным вещам. Такой красавец-конь слишком хорош даже для тех, для кого ты сам грязь под ногами. Кабиры, наверное, могли бы ездить на нем». Недовольный оклик хозяина вернул его назад. Хорис вздохнул и крепче сжал рукоять лука. Левой рукой он погладил оперение стрелы. Если понадобится, он сможет выхватить стрелу и выстрелить в цель быстрее, чем большинство успеет моргнуть. Кто знает, с кем или чем сейчас предстоит столкнуться. Такие роскошные кони не гуляют просто так. Конечно же, этот жеребец не прогуливался сам по себе, бесхозный. Таких подарков судьба не делает. Конь нес своего всадника. И этот всадник тоже был странным. Одежды его состояли в основном из одной просторной накидки, удивительно яркого синего цвета. Хорис никогда не видел ничего подобного. Накидка была отчасти расстегнута, и под ней виднелся обхватывающий талию всадника кожаный пояс с красивой блестящей пряжкой. Зато низ живота и ноги всадника, казалось, были обнажены, но покрыты короткой плотной шерстью странного голубоватого оттенка. Это тоже странно. Хорис привык, что люди предпочитают прикрывать эти места. Хотя голова вроде бы гладкая, с длинной гривой темных волос, как и полагается. Но как это сочетается с мохнатыми ногами? Острый глаз Хориса заметил, что накидка приподнималась на груди двумя небольшими холмиками. Всадница? Девушка? Молоденькая девушка одна, без оружия, в таких местах? На шее коня устроился какой-то небольшой темный зверек. Хорис мельком оценил его и не счел опасным. Нет, все это решительно ему не нравилось. Странная одежда, странная всадница, странный зверек на шее. Наконец, странный конь изумительной красоты, без седла и уздечек. Слишком много странного. А странное – это опасное. Его осторожность прямо-таки кричала о ловушке. Если бы Хорис принимал решение сам, он бы мгновенно исчез в лесу и предоставил загадочным путникам ехать дальше своей дорогой. Но хозяин приказал ему ждать и быть наготове. И Хорис стал ждать. Глава 10. Люди и звери. Люди. Кто они? И люди ли вообще? Серый приближался к аборигенам осторожно, словно опасаясь разложенной на дороге ловушки. Ладони всадницы на его шее ощутимо подрагивали. Тая тоже волновалась. «Что мне им сказать?» – нервно спросила девушка. «London is the capital of Great Britain», – мгновенно ответил конь. «Я серьезно?» «Какая разница? Все равно нас не поймут. Главное – дружелюбным голосом». «А что Макс думает?» Вместо ответа Макс выставил обезьянью лапку и показал средний палец. после чего получил приказ сидеть тихо и не высовываться. Не исключено, что этот универсальный жест действительно мог быть понят, но однозначно неправильно. Теперь они приблизились настолько, что конь уже мог разглядеть детали. К счастью, это оказались самые настоящие люди, а не какие-нибудь монстры или мутанты, чего Серый всерьез побаивался. Аборигенов оказалось двое. Кажется, довольно высокие, крепко сложенные, хотя в конском теле Серому было сложно сравнивать. Оба мужчины. Короткие бороды, смуглые жесткие лица, или сильно загорелые, или с кожей более темного оттенка. Да, эти люди точно работали не в уютном кабинете с кондиционером. Их одежда, которую конь решил называть штанами и куртками, по-видимому, была сшита из звериных шкур. Но дикарями аборигены не были. У предводителя, стоявшего спереди, Серый отметил ножны на поясе, из которых торчала рукоять короткого меча и длинное копье с широким стальным наконечником. Для развитой металлургии нужна цивилизация. Второй мужчина, державшийся немного позади, тоже был вооружен копьем. «Это люди, Серый!» «Шшш! Покажи им, что у тебя нет оружия». Тая приподняла руки, демонстрируя пустые ладони, и помахала правой. Конь сделал еще несколько шагов навстречу. Аборигены переглянулись. Вожак аккуратно положил копье на землю, не отводя глаз от гостей. Неплохое начало. Затем коротко свистнул, и из зарослей появились еще двое. Первое мгновение коню показалось, что это человек, сопровождаемый большой собакой. Потом он понял свою ошибку, когда собака поднялась на задние лапы. Это был неизвестный Серому зверь. Не слишком маленький, но и не слишком крупный, пожалуй, ростом с мальчика лет 12. Макушка оказалась примерно по грудь взрослым мужчинам. Морда зверя имела и кошачьи, и куньи черты. Поэтому конь затруднился со сравнением. В итоге Серый решил, что мордочкой зверь скорее похож на куницу, только с более стоячими подвижными ушами. Тело выглядело длинным и гибким, но задние лапы казались неестественно короткими для прямоходящего существа. Большой пушистый хвост улегся сзади на землю. Зверь в целом был покрыт густой шерстью мягко-светло-серо-коричневого оттенка, однако спереди тела шерсть была белой. В общем, Серый решил, что ничего похожего он раньше не видел, но по совокупности будет считать существо куницей. Да, и самое главное, тело куницы облегал пояс с маленькими ножнами, а в правой руке он держал короткий лук. Это разумное существо. Он? Вроде бы он. Штанов на звере не было, но шерсть куна была достаточно густой, чтобы нельзя издали с уверенностью сказать. По сравнению с разумной куницей, третий человек не представлял особого интереса. Еще один смуглый вооруженный мужчина, молодой, с едва пробивающейся бородкой. Покосившись на вожака, он также положил на землю длинный лук и стал ждать. Теперь, когда они подъехали уже вплотную, надо было что-то сказать. Аборигены смотрели на них снизу вверх, выжидающе и настороженно. Серый поморщился. Морда коня оказалась ближе всех, и его накрыло неприятным запахом давно немытых тел. «Добрый вечер», – вежливо сказала Тая. Люди переглянулись. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» Макс фыркнул в гриву. «Ну, тоже сойдет». Предводитель сделал шаг вперед и заговорил ответ. Серый повернул уши, но не разобрал абсолютно ничего. Много гортанных гласных и строчит, как из пулемета. Серый уверенно мог бы опознать английский, немецкий, все романские языки, японский, китайский, русский. Но этот язык был ему совершенно незнаком. Мужик произнес еще «бубу» в сторону своих сородичей, потом еще «бубу» в пространство. «Я ничего не понимаю», – огорченно сказала Тая. «Бу!» – решительно поставил точку вожак. Один из его спутников внезапно метнулся вперед, схватил девушку и сильным рывком сдернул ее с коня. Тая, совершенно не ожидавшая такого поворота, не удержалась и с воплем грохнулась на землю. Второй осторожно обнял Серого за шею, пытаясь удержать коня на месте. Куница попыталась поймать Макса, но обезьяна ловко увернулась и испуганно сиганула в кусты. Преследовать беглеца никто не стал, у нападавших были более интересные цели. Вожак ловко перевернул Таю на спину и сел на ноги, придавливая своей тушей к земле. Первый из нападавших и куница, которые присоединились к нему по окрику вожака, схватили девушку за руку. Все это произошло за считанные секунды. Серый, который настроился на переговоры, от неожиданности просто растерялся и застыл на месте. Наваждение спало, когда предводитель без особых церемоний лапнул Таю прямо между ног и с удивлением посмотрел на джинсы. «Спасите!» Один из нападавших попытался заткнуть ей рот. Тут конь очнулся и начал действовать. Гнев на аборигенов, которые посмели так нехорошо их стыдить, привел Серого в ярость. Удар плечом, и молодой парень, наивно пытавшийся удержать полтонны жеребца, с воплем улетел в кусты вслед за Максом. Затем конь резко развернулся на месте и вломил назад главным калибром. Похоже, вожак заметил опасность, но спущенные в предвкушении штаны помешали ему спастись. Удар, влажный хруст, тело повалилось на бок. Державшие за руки вскочили и освободили Таю. «Лежи!» – заржал Сергей. Девушка не могла его понять, но благоразумно послушалась. «Правильно. Когда над головой летают тяжеленные копыта, лучше лежать». Серый легнул обоими ногами и услышал громкий вопль, показывающий, что он снова достиг цели. Конь повернулся, вглядываясь в противников. Человек лежал на земле и орал, держась за сломанную руку второй рукой. Отчетливо белела кость. Похоже, это тоже вне игры. Куница пригнулся и сбежал. Конь успел увидеть только пышный хвост, исчезающий в зарослях. Сзади! Краем глаза Серый увидел, как отброшенный парень вылез из кустов и поспешно подхватил с земли копье. Ха! Похоже, что лошади со своим круговым зрением просто созданы для такой атаки. Конь напрягся, готовясь атаковать оставшегося противника, но замер на месте. Острое лезвие копья смотрело прямо в его грудь. Против этого Серый приема не знал. Конечно, конь может смести и растоптать одинокого человека, но человек при этом успеет ударить его копьем, прежде чем конь копытами. Абориген, видимо, тоже понимал эту безвыходную ситуацию, поэтому не нападал, а пятился, нервно поглядывая то вперед, то назад. Его губы дрожали. Серый гневно заржал, угрожающе надвигаясь на него. Сложно сказать, чем бы закончилось это противостояние, но тут нервы человека не выдержали. Он метнул копье в коня и бросился в панике бежать. Метнул слабо и неудачно. Серый почувствовал слабый укол в грудь, который даже не пробил шкуру. Убежать далеко он тоже не успел. Серый рванулся следом и поднялся на дыбы. В последний момент парень обернулся, и конь опустил тяжелое копыто прямо в перекошенное от ужаса лицо. Сильно запахло кровью. Тело дергалось еще несколько секунд, потом затихло. Конь свирепо оглядывался по сторонам, прижимая уши, но воевать больше было не с кем. Двое нападавших мертвы, третий беспомощно стонет на земле. Кун благополучно слинял, Серый этому даже немного обрадовался. Зверек выглядел симпатичным и нападал словно бы с неохотой. А затем гнев исчез, словно повернули переключатель. Конь снова огляделся по сторонам, и ему стало нехорошо. Серый был готов драться с какими-то монстрами, но сейчас он натурально убил просто обычных людей. Вот же дерьмо. Конь даже пошатнулся, но постарался взять себя в ноги. Если он тут свалится от нервов, кто повезет их дальше? Вот найдем безопасное место и переживай, сколько влезет. Голова предводителя разлетелась от удара копыта. Заодно Серый ему и шею сломал, кажется. Обмякшее тело со спущенными штанами валялось прямо посреди дороги. Тая мельком посмотрела на него и опустилась на траву. «С тобой все хорошо?» – обеспокоенно спросил Серый. «Ох, хорошо, что я ничего не ела!» «Зато ты еще второго не видела, который получил копытом в лицо», – мрачно подумал Сергей. «Там от лица-то мало что осталось. А я видел». Серого передернуло, и он начал с отвращением вытирать копыта о траву. Кусты зашевелились. Конь снова прижал уши, но это оказался всего лишь Макс, который вылез из зарослей со сконфуженным видом. Похоже, Максик благополучно отсиделся там всю драку. Трусишка. Хотя ему легко говорить. А много ли может обезьяна весом чуть больше кошки? «Ты на самом деле его убил. Вообще он хотел тебя изнасиловать. Серый показал ногой на расстегнутые штаны. Девушка брезгливо отвернулась. Затем посмотрела и снова отвернулась. Тьфу! Они мне молнию на ветровке сломали, уроды! Третий сообщник напомнил о себе стоном и попыткой отползти. Подумав, конь подошел к нему и поставил переднюю ногу на грудь раненого, осторожно держа ее на весу. Раненый замер и даже перестал стонать. Что с этим делать будем? Даже не знаю. Допросить? Маш, языка не знаю. Вы кто такие, а? Сурово спросила девушка и ткнула пальцем. А ну, отвечай! В ответ мужик замотал головой и снова непонятное бу-бу-бу-бу-бу. Язык. Надо выучить их язык. Может, вы тоже из этих? Тая залезла в карман и вытащила серебряную цепочку с эмблемой, что осталось после ночного нападения, и показала оскаленную морду раненому. Знаешь, что это такое? Серый ожидал очередного мотания головой, но реакция человека оказалась парадоксальной. Глаза человека дико расширились. С отчаянным воплем «Я!» пленник выхватил здоровой рукой кинжал и воткнул коню в ногу. Вообще говоря, Серый не собирался его убивать. Просто если воткнуть кинжал в ногу коню, конь с ржанием встанет на дыбы от неожиданности. Обстав, падает обратно на 4. Всей тяжестью, не слишком разбирая, куда именно. Грудь человека под ногами отчетливо хрустнула, изо рта брызнул алый фонтанчик. Серый поспешно сошел с пленного, но было поздно, он уже забился в агонии. Девушка закрыла лицо руками, не выдержала и отбежала подальше. Ее беззвучно тошнило. Серый пошел было за ней и заржал от боли. Черт! Подожди, я сейчас! Конь увидел, как испуганно расширились глаза девушки. Болит, да? Красное на белом хорошо видно. Да. Сильно! Серый неопределенно замотал головой. Терпеть можно, ступать больно. И становилось мерзко при взгляде на разбросанные тела. Не так он представлял себе первый контакт. Но приятно, что Тая мгновенно забыла об ужасах, беспокоясь о его здоровье. Сейчас. Она подбежала, присела возле коня, взяла волшебную фляжку и промыла рану. Затем достала носовой платок и прижала к ноге. Надеюсь, это поможет. Я не знаю, что еще можно сделать. Ты как? Ходить можешь? Ловко карабкаясь, Макс взобрался на плечи девушки и запрыгнул на спину коня. «Передай, что могу», — сказал серый обезьяне. «Ну, там, не знаю, на земле напиши». «А мне что делать?» Обезьяна встретила скептический взгляд коня и потупилась. «Серый, я испугался. Они были страшные». «Можешь обыскать их. Они уже мертвые. Не забоишься?» «Обыскать». «Смотреть, обшарить», — конь терпеливо объяснял забытое понятие. «А, помню. Не-а. Сложи вот здесь все, что найдешь. Сначала оружие. Вон, луки валяются, притащи их сюда. Кого? Вот эти деревянные штуки, они не очень тяжелые». «Понял». Пока Тая терпеливо прижимала тряпочку, чтобы кровь остановилась, Макс принялся за дело. Конь был вынужден признать, что от обезьяны немалая польза. Ему было бы противно обыскивать трупы, даже имей он для этого руки. А девушке противно тем более. Макс не смущался совершенно, обшаривая тела и одежду. Пора бы и Макса выучить заново каким-то правилам приличия, наверное. Пока его единственным правилом было не лапать девушку за разные места, а то получишь по шее. Кровь остановилась, начало уже темнеть. Солнце закатилось за вершины деревьев. По земле пролегли длинные тени. Серый бы подождал еще, но время поджимало. Он очень не хотел ночевать прямо на дороге. Если бы не эти поганцы, они бы уже давно подыскали место для ночлега. Выждав немного, конь попробовал двинуться с места. Ходить вроде получалось, но медленно, и конь ощутимо хромал. Оставалось надеяться, что это не навсегда. Вот будет обидно. Итак, что у нас есть? На земле лежали 2 копья, 2 лука, длинные и короткие, 1 меч, 2 кинжала, 2 ножа. Также в кустах нашлись сумка с одеялами, запасами вяленого мяса, каких-то сушеных фруктов и кожные фляги с водой. Непонятный мешочек с камушками и куском железа привел Таю в недоумение. Но Серый попросил Макса стукнуть их друг об друга. Обезьяна со второй попытки выбила искры и испуганно выронила кремень. Огниво – хорошая вещь, если нет спичек и зажигалки. Пригодится. Самой интересной находкой был браслет, снятый с руки предводителя. На вид серебряный, с затейливой вязью по окружности. К сожалению, ничего похожего на деньги не нашли. «Так, я больше не могу. Есть хочется!» Жалобно сказала Тая с вожделением, глядя на провизию. «Потерпи. Сначала убраться надо отсюда. Не хочется мне прямо здесь ночевать». Трофейная радость длилась недолго. Серый быстро вернул всех с небес на землю, напомнив, что вся компания вообще-то едет на нем, причем едет без седла и стремян, стараясь при этом не свалиться. Еще и тащить трофеи особенно негде, разве что в зубах. В конце концов договорились, что Тая возьмет самую маленькую сумку, которая крепится за спиной, положив в нее еды, воды, одеяло для себя, огниво и небольшой кинжал. Короткий лук она постарается прикрепить рядом. Конь смотрел на это скептическим, но все равно недалеко не уедут, пока не заживет нога. А до этого девушке придется тащить на себе все это пешком. Для начала Серый решил покинуть место бойни. Пока совсем не стемнело, там видно будет. Однако не успел конь медленно прохромать по дороге и сотню метров, как впереди из леса вылезла знакомая фигурка с пушистым хвостом. Кун настороженно смотрел на них, затем сделал жест, приглашающий движение рукой. «Он хочет, чтобы мы пошли с ним после всего? Ну и наглость!» Конь молча посмотрел вперед, назад, на темнеющий пока что пустой тракт. Зачем этот зверь возвратился к ним? Остаться или идти? Доверять или нападать? Вот в чем вопрос. Лапка куна торопливо повторила жест. Серый видел, как куница нервно дернул хвостом. «Идем», — решился конь. «Идем?» «Да. Не нравится мне здесь. Попробуем рискнуть. Он меня вроде бы боится». Тая пожала плечами. Макс на шее был против, но его мнение не спрашивали. Когда конь приблизился, кун сжался, готовый мгновенно бежать и прятаться в лесу. Но никто не проявлял агрессии, и зверек немного расслабился. Он снова махнул им рукой, и конь увидел, что в лес уходит еле заметная тропинка. Куница легко встал на четыре лапы и побежал по ней, помахивая хвостом. Похоже, это был естественный для него способ передвижения. Серый поразился, насколько быстро и естественно у него это получается. Пожалуй, по пересеченной местности куница мог бы и убежать от коня. Здесь, впрочем, куну приходилось останавливаться и ждать своих спутников. Он постоянно оглядывался, настороженно готовый скрыться при малейшей опасности. Но Серый вел себя подчеркнуто спокойно. Когда тропинка закончилась, Тая ахнула от удивления. Наверное, это дерево возвышалось исполином над лесом, где-то далеко вверху, скрытая массой древесных крон пониже. Его огромный ствол был в несколько метров толщиной. Плотный полог нижних ветвей шатром смыкался над путниками, и этот зеленый шатер был настолько велик, что легко вместил в себя не только людей, но и коня, и еще место осталось навалом. Землю покрывал толстый слой опавшей хвои. Серый ощутил запах влаги. Где-то неподалеку пробивался родник, и утром они смогут наполнить фляги свежей водой. «Какое хорошее место! Знаешь, а ты был прав». «Да, но что дальше?» Куница остановился поодаль и снова встал на задние лапы, внимательно рассматривая странную компанию. Осторожно произнес что-то быстрым тонким голосом и вопросительно посмотрел на остальных. «Увы, приятель, тебя абсолютно никто не понимает». «Не похоже, чтобы он сильно расстроился из-за смерти своих бывших спутников», — подумал Серый. «Хотя чужая душа потемки. Особенно, если эта душа прячется под слоем шерсти». «Может быть...» — начала девушка и осеклась. Внезапно пошатнувшийся зверек свалился на землю. Его большой хвост судорожно дернулся из стороны в сторону и замер. Серый, пойдем посмотрим?» Хромая, конь подошел вместе с девушкой. Тая растерянно смотрела на куницу. Кунь лежал на спине и не двигался. Глаза его закатились, пасть застыла в беззвучном оскале, показывая мелкие острые зубки. Тая склонилась над ним. Знаешь, похоже, он мертв. Последние крохи света, пробивавшиеся в глубину леса, стремительно таяли. Наступила ночь.